198. Апрель, 7. Надо принять явление ритма как основу сущего. Как великая река неуклонно несет в океан свои воды, так и ритм утвержденный устремляет дух к избранной цели. И там, где человеческая мощь поникает в бессилии, там ритм силу дает продолжать продвижение. У природы можно учиться. Пронизано ритмом от низа и до верха. Ритмично движение звезд. Ритмично пульсирует атом. Ритмично биение сердца. Ритмично смена времен года. Ритму подчинено все. Весь проявленный космос пульсирует ритмом. На этой основе можно строить прочно и надолго.